Несостоявшаяся царица. Анна Монс. Более чем на 10 лет она овладела сердцем Петра I, который даже собирался сделать ее русской царицей. Ее звали Анна Монс, годы жизни 1672-1714. Семья Монсов, жившая с конца 17 века в Москве, в немецкой слободе, пыталась отыскать свою родословную во Франции или во Фландрии. Свидетельство тому – фамилия Монс де ла Круа, под которой монсы выступали при царском дворе. Однако историки установили, что семейство это вестфальского происхождения, и его притязания на звание гальских дворян неосновательны. До переезда в немецкую слободу глава семейства Иоганн Монс жил в городе Минден на реке Везер и занимался то ли винной торговлей, то ли игрой в карты, то ли бандарными делами. Попав же в Московию, он сосредоточился на виноторговле и содержании гостиницы, а также стал поставщиком товаров для царской армии. Монсом покровительствовал друг царя адмирал Франц Якоб Лефорт. После смерти Иоганна осталась вдова Матильда и четверо детей. Матрена по мужу Балк, Анна, Виллим и Филимон. За долги пришлось отдать мельницу и лавку, но дом с аустерией, гостиницей, остался за вдовой. Мемуаристы обращали внимание на свойственную Монсам внешнюю привлекательность, дух взаимовыручки, умение постоять друг за друга в трудную минуту. Это была на редкость сплоченная, дружная семья. Но нельзя не сказать еще об одном объединяющем их свойстве – стремление к роскоши любой ценой. Причем стремление это было заложено в Монсах детях, можно сказать, на генетическом уровне, поскольку им в полной мере обладала воспитавшая их мать Матильда Монс. Историк и литератор XIX века Михаил Семевский отметил такие ее качества, как вечное недовольство своим достатком, ненасытная алчность новых и новых благ, ее попрошайничество, заискивание у разных новых лиц, умение найти благотворительных себе особ. Властная, хитрая, расчетливая, она старалась извлечь максимальную выгоду из ухаживания за своими дочерьми. Ее небезосновательно называли не матерью, а сутенершей. Анна Монс – знаковая фигура не только немецкой слободы, но и всей европейской культуры, проникшей в Московию. Воспитанная в иной вере и в иной культуре, Анна, по всей вероятности, была равнодушна к России и ее судьбам. Зато она восхищалась Западом, и, конечно, немалая доля симпатий к западному миру была вложена в Петра не только Лефортом, но и Анной Монс. Как остроумно заметил писатель Даниил Мордовцев, из любви к Канхен Петр особенно усердно поворачивал Старую Русь лицом к Западу и поворачивал так круто, что Россия доселе остается немножко кривошейкою. Известен факт, что Петр произвел свое знаменитое бородобритие «Бояр» после ночи, проведенной с Монс. Конечно, царь вынашивал этот план давно, но кто знает, может быть, смех его возлюбленной над старозаветными бородами был как раз дополнительным стимулом, вооружившим его ножницами. Отмечалось также, что указ Петра от января 1700 года о ношении женщинами немецкого платья был навеян самодержцу нарядами Анны. Конечно, мы далеки от вывода, над которым в свое время иронизировал Федор Достоевский, что Петр, единственно, чтобы понравиться Анне Монс, совершил свою великую реформу. Разумеется, это не так. Тем не менее, роль этой женщины в истории не стоит и умалять. Ранний брак с постылой Евдокией Лопухиной, на которой Петр женился в 1689 году по настоянию матери, и спустя лишь короткое время, в 1691, сильное, беззаконное по понятиям той эпохи чувство к Анне Монс, все это не могло не отразиться на характере царя. Под влиянием целого комплекса обстоятельств у Петра с молоду развился, как отмечает Александр Томичев, тот холерический взрывной темперамент, который впоследствии так часто проявлялся всполохами гневной ярости или, наоборот, безудержного веселья, вакхического разгула страстей. Есть серьезные основания полагать, что вакханалия Петра в немецкой слободе, а также его забавы с Анной Монс, поощряла мать Петра Наталья Кирилловна, прозванная в народе «Медведихой». Известно, что она вносила разлад в отношения между сыном и разочаровавшей ее невесткой. Медведиха, желавшая самолично управлять государством, употребляла все усилия к тому, чтобы сын держался подальше от трона. Поэтому она дозволяла юному Петру и воинские потехи, и плавание на пресловутых ботиках, и безудержное пьянство, лишь бы сохранить власть в своих руках. Как же познакомились Петр и Анна? Большинство историков сходятся на том, что их познакомил бывший любовник Анны, друг и наставник царя Франц Якоб Лефорт в 1691 году или в 1692. Однако существует легенда, согласно которой Анна будто бы уже в 1689 году приняла большое участие в спасении царя во время бунта стрельцов, когда испуганный и разгневанный Петр в одном из подним поскакал спасаться в Троицкую лавру. Говорили, что она предупредила монарха о грозящей опасности и даже последовала за ним в лавру. Об этом же пишет Александр Лавинцев Красницкий в своем историческом романе «Петр и Анна». Подобное развитие событий кажется нам маловероятным, ведь известно, что Петр впервые посетил немецкую слободу, где он мог бы познакомиться с монсами, лишь в 1690 году. Что же касается утверждения историка-популяризатора Е. Оларта в том, что Анна Монс должна была проявить какие-то недюжинные свойства, чтобы завладеть сердцем царя, то этими свойствами вполне могли стать не какие-то мифические героические поступки, а ее личностные качества, притягательные для Петра. Михаил Семевский написал, ему нужна была такая подруга, которая бы умела не плакаться, не жаловаться, а звонким смехом, нежной лаской, шутливым словом, кстати, отогнать от него черную думу, смягчить гнев, разогнать досаду, такая, которая бы не только не чуждалась его пирушек, но сама бы их страстно любила, плясала б до упаду сил, ловко и бойко осушала бы бокалы. Статная, видная, ловкая, с крепкими мышцами, высокогрудая, с страстными огненными глазами, находчивая, вечно веселая, словом, женщина не только по характеру, но даже и в физическом состоянии, не сходная с царицей Авдотьей. Вот что было идеалом для Петра. И его подруга должна была утешить его и пляской, и красивым иноземным нарядом, и любезной ему немецкой или голландской речью. Анна Монс, как ему показалось, подошла к его идеалу. Портретов Анны Монс не сохранилось, потому достоверно неизвестен даже цвет ее глаз. Кто-то называет ее синеглазая Анхен, кто-то черноокая Монсиха. Историк Николай Костомаров указывал, что умная, кокетливая немка привязала царя к себе наружным лоском обращения, которого недоставало русским женщинам. Наружный лоск Анны проявлялся в частности в том, что она прекрасно одевалась. Исторические романисты живописали облик Монс яркими красками. Наш современник Валентин Лавров в романе «На дыбе» нарисовал Анну в пышном белом платье, в белых чулках, с тонкой талией, с высоким пучком волос на макушке, слегка нарумяниной, не то что толстые московские дуры, мер не знавшие. Историки единодушны, Анна была замечательно хороша собой. Сходятся они также в том, что она некоторое время вела жизнь куртизанки, во всяком случае, ей приписывают массу любовников, среди которых был и Лефорт. При этом какое-то время Монс была фавориткой обоих друзей, Петра и Лефорта. Это возможно. Свободные нравы немецкой слободы общеизвестны. Кроме того, к сближению с молодым и красивым царем Анну толкали и ее интимный друг Лефорт, и собственная мать, стремившаяся извлечь из этой связи наибольшую выгоду, и, наконец, женское самолюбие. В этой связи лишено оснований мнение, что для того, чтобы завоевать ее сердце, царь очень усердно ухаживал за Монс. Даниил Гранин отметил: она привлекала и фигурой, и ножками, душистая, наряжалась по-иностранному, ложилась в кровать с шутками, любовью занималась изобретательно. Любовная харизма Анны Монс еще ждет своего исследователя. Однако ясно, что именно с Анной будущий царь-реформатор вкусил прелести и тонкости европейской любви. Мемуаристы и историки говорят, что Петр испытывал к Анне глубокое нежное чувство. Обычно прижимистый, он дарит ей собственный портрет, усыпанный бриллиантами, стоимостью в 1000 рублей. Назначает ей пансион в 708 рублей. Наконец, строит для нее великолепное двухэтажное палаццо в 8 окон. В народе его называли «Царицын дворец». В нем было все, что полагается: и мажордом, и слуги в ливреях, 2 шестерика, дорогих коней на конюшне, кареты на все случаи жизни. В спальне Анны на 2-м этаже был устроен специальный лифт ручного привода. Звякнул в колоколец 1 раз, подавали вино и фрукты. Звякнул 2, пожалуйте, портативный туалет. Роскошно убранная опочивальня этого дворца вызывало неподдельное восхищение жителей слободы. Вот как описывает выезд Анны Монс Алексей Николаевич Толстой: «Промчался золоченый со стеклянными окнами вазок. В нем торчком, как дура, неживая, сидела нарумяненная девка. На взбитых волосах войлочная шапочка в алмазах, в лентах, руки по локоть засунутый в соболий мешок. Все узнали стерву, кукуйскую царицу Анну Монсову. Прокатила в гостиные ряды. Там уж купчишки всполошились. Выбежали навстречу, потащили в вазок шелка, бархаты. Однако всего этого Анне казалось мало. Пользуясь расположением к ней царя, она за взятки торговала привилегиями, не гнушаясь при этом принимать как крупные, так и мелкие подношения. Клянчила у своего венценосного любовника подарки и деньги. По свидетельству панегириста Петра I Генриха фон Гюйсена, даже в присутственных местах было принято за правило: если мадам или мадмуазель Монсон имели дело и тяжбы собственные или друзей своих, то должно оказывать им всякое содействие. Они этим снисхождением так широко пользовались, что принялись за ходатайство по делам внешней торговли и употребляли для того понятых и стряпчих. Иногда Анна прибегала к хитрым приемам. Невольная виновница гонений на царевича Алексея, она выпрашивает у Петра подарок для многолетнего здравия царевича. «Я прошу, мой любезнейший государь и отец, не откажи в моей просьбе, ради Бога, пожалей меня, твою покорную рабу, до самой смерти». Или в другом месте: «Умилостивись, государь-царь Петр Алексеевич, свой милостивый приказ учини выписать мне из дворцовых сел волость. Впрочем, иногда она проявляла и своего рода заботу о царе. Посылала, например, посылку из 4 цитронов и 4 апельсинов, чтобы Питер кушал на здоровье, или отправляла ему цедриоли в 12 скляницах. Больше прислала, да не могла достать. В ее письмах сквозит скорее официальный, чем дружеский тон. «Челом бью милостивому государю за премногую милость твою, что пожаловал, обрадовал и дал милостиво ведать о своем многолетнем здравии. Жду милостивое твое писание, о котором всегда молю Господа Бога». Ольга Лебедева, проанализировавшая эпистолярное наследие Анны Монс, пришла к выводу, что в письмах Анны к Петру, посылавшихся ею на протяжении 10 лет, нет ни одного слова о любви. Это дало основание некоторым исследователям говорить о том, что Монс – холодная и расчетливая фаворитка, недостойная чувства Петра. Многие помнят и сочинение школьной поры об образе Анны Монс в романе Алексея Николаевича Толстого «Петр I». Глупой мещанкой, не сумевшей оценить истинную любовь великого человека Петра, предстает она. Сердце этой ветреницы оказалось глухим к глубокому и искреннему чувству, писали мы, не зная, что женолюбивый Петр одновременно с Монс постоянно имел связи с другими ветреницами. Царь рассматривал интимную связь как службу себе. Забавно, что Анна Монс подписала письма к Петру «Верная слуга». «Верная слуга». Достаточно сказать, что наряду с Анной он имел отношение с ее ближайшей подругой Еленой Фадемрех. Последняя находила для царя более ласковые, чем Монс, слова. «Свету моему, любезнейшему сыночку, чернобровенькому, черноглазенькому, востричку дорогому». А что Анна? Известно, что она никогда не выговаривала Петру за его случайные связи. Она не ревновала или делала вид, что не ревновала. Похоже, она была уверена в себе. Любила ли она? И разве любовь может быть без ревности? Будь у Анны Монс поболее ума, именно она заняла бы место на троне, отметил современный историк-популяризатор Александр Крылов. Но все дело в том, что примерять на себя российскую корону Анна никогда не стремилась. Ей чужды были и православие, и русская культура, и тот деятельный и разгульный мир, который строил вокруг себя ее Питер. Анхин зевала на дипломатических приемах, куда он звал ее. Подобно римскому императору Диоклетиану, она находила удовольствие в тихом сельском труде, выращивании кочнов капусты, удивлявших обитателей немецкой слободы. Ей милее всего была ее уединенная мыза около ручья Кукуя, где паслись шортгорнские коровы и аглицкие свинья. Росли иноземные овощи и картофель. Не случайно Анну называют первой идейной дачницей на Руси. Она, скорее всего, не любила Петра, лишь ценила его привязанность к ней, отвечала ему теплой дружбой и умела пользоваться добрым чувством всесильного властелина русской земли. С таким мучительным человеком, как Петр, можно было стать полностью обезличенной. Ее чувства передал писатель Юлиан Семенов. Тяжко было каждый миг всегда держать себя в кулаке. Пойди попробуй с такой махиной изо дня в день быть рядом, угадывать его, утешать, миловать, шептать тихое. Но в том-то и дело, что Анне было чуждо откровенное притворство. По словам Франсуа Никиты Вильбуа, Петр непременно женился бы на Анне, если бы она искренне ответила на ту сильную любовь, которую питал к ней царь. Но она, хотя и оказывала ему свою благосклонность, не проявляла нежности к этому государю. Более того, есть тайные сведения, что она питала к нему отвращение, которое не в силах была скрыть. Тем более, что поведение самого Петра давало для этого повод. В марте 1697 года он на полтора года в составе Великого посольства отправился в Европу и за это время не написал ни единого письма своей возлюбленной Анхен. Она, почувствовав себя свободной от каких-либо обязательств по отношению к царю, смутные обещания женитьбы не в счет, завела себе любовника, саксонского посланника Фридриха фон Кенигсика. Это был, в отличие от неряшливого и небрежно одетого Петра, истый щеголь, обладатель галантных манер, искушенный в европейском политесе, ярый поклонник своего кумира, саксонского курфюрста и польского короля Августа II Сильного, дамского угодника, изощренного в модах и любовных утехах. Надо сказать, что щегольство было фамильной чертой семейства Монс, а потому столь для них притягательной. Впоследствии брат Анны Вильям будет признан первым франтом при дворе императрицы. Кенигсек делал Анне дорогие презенты, чем окончательно покорил ее. Возвратившись в Москву из чужих краев, Петр тотчас же побывал у Анны Монс. Австрийский посол Игнатий Христофор де Гвариент замечает по этому поводу, что царь был одержим прежней неугасимой страстью. До поры до времени Петр не знал об измене. Он даже даровал Анхен 295 дворов в селе Дудино Козельского уезда. Неверность открылась только через 5 лет благодаря роковому стечению обстоятельств. 11 апреля 1703 года, в день пиршества Петра в Шлиссельбурге, по случаю отремонтированной яхты, в Неве утонул саксонский посланник Кенигсек. Однако труп несчастного был найден только осенью. В бумагах покойного были найдены адресованные ему любовные письма Анны Монс, изобличающие ее в неверности Петру, а также ее медальон. Сохранилась романтическая легенда о поведении Петра I, уличившего Монс в измене, записанная женой английского резидента леди Джейн Вигар Ронда в 1730 году. Петр заплакал и сказал, что прощает ей, поскольку так же глубоко чувствует, сколь невозможно завоевать сердечную склонность. «Ибо», — добавил он, — «несмотря на то, что вы отвечали обманом на мое обожание, я чувствую, что не могу ненавидеть вас, хотя себя я ненавижу за слабость, в которой повинен. Но я заслуживал бы совершенного презрения, если бы продолжал жить с вами, поэтому уходите, пока я могу сдержать свой гнев, не выходя за пределы человеколюбия. Вы никогда не будете нуждаться, но я не желаю вас больше видеть». Он сдержал свое слово и вскоре после этого выдал ее замуж за человека, который служил в отдаленном крае и всегда заботился об их благополучии. На самом деле все было совсем не так. С конца 1703 года по приказанию Петра Анна и ее сестра Матрена находятся под домашним арестом. Им запрещено ездить даже в кирху. А в Преображенском приказе до 30 человек сидят по делу Монсихи и дают показания о том, как Анна злоупотребляла доверием царя. У монсов были отобраны палаццо и деревни в немецкой слободе. Движимое же имущество и драгоценности были им оставлены. В заточении отчаявшаяся Анна, стремившаяся вернуть Петра, занимается гаданием и приворотом. На нее доносят. Однако царь прекратил процесс, который, как говорил панегирист Петра Гюйсон, в других государствах повлек бы за собой жесточайшее наказание. Вообще, некоторые историки обращают внимание на слишком мелкую месть Петра Анне. Тот же Е. Оллард заключает: «Глубоко должен был любить красавицу-немку этот жестокий человек, чтобы наказать ее за измену только заточением в собственном доме». Дом арестантки Анны Монс посещает приятель Кенигсека, прусский посланник Георг Иоганн Кайзерлинг. Сначала на правах друга, а затем пленяется ею и заручается ее согласием выйти за него замуж. В их отношениях много романического. Кайзерлинг обратился к Меньшикову, через которого надеялся получить разрешение Петра на брак. Меньшиков потребовал письменные прошения от Кайзерлинга и Анны Монс. Получив их, Петр самолично приезжает к Монс, говорит, что у него тоже были серьезные намерения относительно их общей судьбы, что он хотел видеть ее государыней, а она прельстилась Кайзерлингом, этим хромым и старым человеком. Но Анна была непреклонна в своем желании выйти замуж за пруссака. Раздосадованный Петр отбирает у нее свой портрет с бриллиантами и бросает ей в лицо. «Чтобы любить царя, надо иметь царя в голове». Через некоторое время на дипломатическом приеме Петр остановил Кайзерлинга с гневными словами. «Как вы могли обманным путем обольстить женщину, которую я люблю и относительно которой у меня были самые серьезные намерения?» Оказавшийся рядом Меньшиков тут же начинает оскорблять Кайзерлинга, намекая на его мужские недостатки. Посланника спускают с лестницы, и внизу офицеры из свиты Меньшикова избивают его. Фантастические слухи об этой скандальной истории достигли Европы. 4 февраля 1704 года русский посол в Гааге А.А. Матвеев сообщил, что там циркулируют вести, будто Петр, призвав на тайную аудиенцию прусского посланника и его секретаря, своими руками отсек им головы. Скандал должен был привести к отъезду Кайзерлинга из России, на что и рассчитывал Петр. Но Кайзерлинг не уезжает, а пишет уничижительное письмо, в котором просит прощения у Меньшикова, лишь бы только остаться с Анной. И хотя домашний арест с Монсов был снят в 1706 году, а обвенчались Кайзерлинг и Анна только в 1711 году, всей этой историей Петру Великому был преподан важный урок. Русский самодержец впервые убедился, что он не всевластен. Он, который пользовался таким успехом у женщин, царь, получил отставку у женщины, который предлагал все. А Анна Монс показала, что корысть не сосуществует с гораздо более ярким и сильным чувством любовью. Брак Монс с Кайзерлингом был очень недолгим. После смерти мужа в том же 1711 году Анна вела тяжбу со старшим братом покойного вокруг наследства. Она осталась с тремя детьми. Известно, что она имела дочь от Кенигсека, а также ребенка от Кайзерлинга. Недавно найденные материалы в Российском историческом архиве Санкт-Петербурга позволяют выдвинуть предположение о том, что она имела сына и от Петра I. Там обнаружено прошение некоторой Анны М. о сыне с резолюцией Петра, сего Немцова сына Якова, отправить в учебу морскому делу в Голландию, пансион и догляд надлежащий обеспечить. По мнению исследователей Анна М. Анна Монс, сопоставление фактов привело к заключению, что Яков Немцов – сын Петра I и Анны Монс. Сенсационность этому факту придает то обстоятельство, что кровь Петра и Монс будто бы находит в оппозиционном активисте Борисе Немцове, о чем писала в начале 1994 года Владимирская газета «Новое время». На наш взгляд, это маловероятно. После смерти Кайзерлинга Анна Монс сближается с пленным шведским капитаном Карлом фон Миллером. Теперь уже не прежняя хохотушка и резвушка, а увядшая женщина, она сама одаривает жениха дорогостоящими подарками. Среди пожитков, дарованных шведу, были камзол штофовый, золотом и серебром шитый, кувшинец да блюда, что бороды бреют, серебряные. Был назначен и день свадьбы, но незадолго до него, 15 августа 1714 года, Анна скончалась, завещав жениху почти все свое состояние. Мать, а также брат и сестра Анны вели потом скандальные судебные разбирательства с Миллером. И только благодаря тому, что младшие монсы постепенно вышли в люди, брат Вильям отличился на военной службе, а сестра стала фрейлиной при дворе, Миллеру пришлось отступить. Так завершилась история одной из самых приметных женщин Петровской эпохи, имевшей известное влияние на личность нашего царя-реформатора. Говоря об Анне Монс, обычно подразумевают явление, которое один историк метко назвал «монсолюбием». Оно было присуще не только Петру, но и его супруге Екатерине, полюбившей Вильяма Монса. Трагичная судьба дочери сестры Анны, Матрёны Монс-Балк, Натальи Лопухиной, подвергшейся экзекуции уже во времена императрицы Елизаветы. Об этом мы еще поговорим. Монсы, красавцы и модники, волею судеб, вращавшиеся в высших сферах русского общества, не раз скружили головы венценосным особам России. И Анна занимает в их ряду особое место, как первая любовь Петра Великого.